человек как субъект истории. Принципиально новаторским было философское объяснение действующих причин общественного развития. Ими являются сами люди, эмпирические индивиды, стремящиеся обеспечить свои потребности, улучшить условия и обстоятельства жизни. Индивидуальные стремления, волеизъявления людей преобразовываются в действия, поступки. Практические усилия вовсе не являются направленными на высшие цели человечества. Напротив, они носят характер частный, личный, конечный, часто в пределах собственной жизни узкого круга потребностей индивида. Однако, поскольку люди – существа общественные, связанные с другим множеством объективных форм общения, отношений, то их индивидуальное развитие и деятельность осуществляются в некоторых общих условиях и направлениях. Объединяясь друг с другом, контактируя и обмениваясь деятельностью и ее результатами, люди постоянно создают и изменяют свои общественные связи и отношения. В тех случаях, когда эти отношения становятся недостаточными и мешающими главным целям производства, люди их изменяют, создают новые. Изменение же основных условий жизни и, прежде всего, производственной деятельности – соответственно, приводит к изменению самих людей. Самоизменение людей в ходе истории становится основой теоретического решения Марксом проблемы человека и его освобождения. Реально жившие и живущие люди бесконечно многообразны. Многообразие это, однако, не исключает возможности усмотреть определенные типы сходства людей, их общности в соответствии с выделяемыми Марксом социальными параметрами. Это, во-первых, принадлежность эмпирического индивида определенной сфере деятельности с фиксированными традициями, порядками, нормами общения и так далее, то есть к социальному типу разделения труда. Наиболее глубинной общеисторической формой разделения труда является деление на труд умственный и физический. Существует также глобально-историческое различие между промышленным и сельскохозяйственным трудом и множество различий уже более профессионального характера. Разделение труда означает наличие обмена результатами деятельности и исторически возникает вместе с возникновением частной собственности. Поэтому, во-вторых, люди занимают также фиксированное социальное место в группах, классах, разделенных по наличию или отсутствию собственности. Принадлежность к определенному классу также вид объективного объединения, общности людей. Классовые характеристики индивидов пронизывают их личностные черты, образ жизни. Они усредняют, типизируют индивидов и их отношения между собой. Люди, отмечает Маркс, подчинены своим классам, но это подчинение носит не индивидуально единичный, а усредненный характер. Классовый индивид – средний индивид. Поскольку условия жизни класса фиксированы и вырабатывают определенные личностные свойства. Наконец, в-третьих, люди подчинены национально-культурным условиям. Место их жизни с преобладанием определенных занятий, обмена, национальных традиций, среди которых наиболее важен язык, нравы, культурные ценности, все это определяет, ограничивает индивидов. Таким образом, вместо прежней абстрактной и одновременно образной конструкции человека, его сущностных сил, в экономическо-философских рукописях 1844 года у Маркса складывается конкретное, основывающееся на изучении реальности знание о существующих и живших ранее людях. Проблема философского плана оказывается переистолкованной, поставленной иначе, а именно Чем же в реальности может и должна быть свобода для таких индивидов? Каким образом и какими путями возможно и должно добиваться им освобождения от существующих пут и тягот? Или наоборот, какими они должны стремиться стать сами? Ответы на эти вопросы должен был дать научно-философский анализ реальной истории.